Помоги мне, Шизуй, и тогда мы сможем выяснить наверняка, жива она или нет». Та неловко поднялась на ноги, шатаясь, проковыляла до проклятой двери, однако схватилась за нее крепко Ильяна, а взгляд уверенно гласил: «Жива, иначе и быть не может». На счет три они вместе потянули прутья в разные стороны и смогли погнуть их, но не вырвать. «Слишком мало сил», — с горечью донесла Аи деформированному прутику. «Так увеличьте их». Жанна не видела в этом проблемы. «Мы, ходячие батарейки для шиноби, как можно забыть об этом? Наша чакра усиливает их обычную. Что вам мешает усилить синюю чакру друг друга собственной красной? Разве это возможно?» Мицуми скептически наклонила голову. «Из пустоты создавать чакру. Ничто не возникает из ниоткуда и не исчезает в никуда. Разве не ты у нас вечно зубрила книжки по физике?» Гицория была жутко довольна своими познаниями и чувствовала себя более зрелой и смышленой по сравнению с тремя подругами. «Это закон баланса, мира, Ньютона, господи, хрен их название запомнишь. Закон сохранения энергии», — подхватила научный термин Наи. «А чакра — это, в первую очередь, энергия. Энергия силы и духа. Давай попробуем». Они с телеги взялись за руки. Не было определенной техники, замудренных печатей или громких пафосных изречений. Стоило лишь почувствовать свой центр силы и поделиться частицами себя друг с другом. В подвалах температура не имела привычки подниматься. Однако, Аим точно почувствовала, как теплеет со всех сторон, и что ладони подруги горячие с каждой секундой. Что-то действительно происходило. В солнечном сплетении наматывался тяжелый узел. «А теперь снесите эту дверь ко всем чертям», — рявкнула Жанна. И девочки, синхронно замахнувшись, нанесли удар. Ударную волну ощутили все, и даже те, кто был не в подвале. Решетчатая дверь была с грохотом нокаутирована. «Рище, рище, они же сейчас придут. Освободите меня, то есть нас, скорее». Передвигаться со скованными цепями ногами — дело не из легких. А им и Тюка, кое-как доковыляв, встали перед своим вторым железным противником. Первый удар шумно отразился по помещению, второй безжалостно помял прутья, а третий, наконец, вынес дверь целиком и чуть не прибил с собою Жанну. Но той хоть бы хны. Она возрадовалась, точно подарку, и со сладкой улыбкой вытянула руки, предоставляя Аи возможность освободить ее от наручников. Печати были сложены, чакропоглощающие браслеты сняты. Девушки приближались к долгожданной свободе. «Идите сюда, ближе». Гицория вынудила их встать в круг. Они взялись за руки, чтобы вновь обменяться энергией. «Мы их уничтожим. Да пребудет с нами квинтэссенция». «Квинтэссенция – это пятый элемент». Шизуй сильнее сжала ладонь Жанны. Теперь в ней не было ярости, одно умиротворение с будто всезнающей ухмылкой. «А нас пока что четверо». «Пока что». Кобра улыбнулась ей. Они обменялись симпатией. Ложной, временной или воистину настоящей, известно только им. Стало жарко. Красная чакра внутренним огнем переливалась по каждой из иномерянок, моментами жгла, но приносила отнюдь не боль. Между ними возникло странное чувство. Младшая Каланза и Фукусана раньше не раз испытывали его, будучи в компании всего бывшего состава Акацуки. Это была непобедимость, сильное и приятное ощущение того, что существует только мы, и это мы может абсолютно все, и никто не сможет ему противостоять. И как это понимать? Зицу всегда становился первым, кто вклинивается в курс событий. С его белой стороной начало происходить что-то нехорошее. Задергавшись, как в припадке, Широ Зицу в прямом смысле стал отделять кусочки себя. Вырастая, как на дрожжах, в подвале образовывались одним за другим белые клоны. «От вас вечно лезут проблемы», — рассерженно зашипел черный. «Противные девчонки, это мне будет противно от запаха твоего горелого помойного тела». Жанна вышла вперед, не сдерживая безумную улыбку. Она вытянула руки и завизжала. «Подохни же, конопли кусок». Малые сферы огня полетели на пятерых белых зицу, а главный, черно-белый, покачав головой, погрузился под землю. Сферы внезапно увеличились и взорвались, точно шарики, повлеча за собой череду взрывов. Стало по-настоящему жарко. Клоны Зицу, заживо горя, кричали в агонии, а Гицория лишь хохотала над ними. Мицу избавила себя, а затем и троих подруг от кандалов, обратив цепи в розовую пыль. «Жанна, успокойся». Аи не рискнула приблизиться к подруге, вокруг которой летали яркие сферы. «Ты их уничтожила, довольно». От белых противников действительно остался один пепел, а пламя, не утихомириваясь, распространялось по подвалу под истеричный смех кобры. Возвращение силы сорвало ей крышу, она с наслаждением поджигала все, что только могла. Она содрогалась, будто в припадке, разведя руки в стороны. Каждое незначительное движение ее пальцев отражалось на поведении сфер. Они летали, подобно шаровым молниям, врезались в стены, решетки, друг в друга и бахали искуснее глины. Потолок начал сыпаться. Айдай в ужасе прокричала. «Нужно выбираться. Здесь же сейчас все рухнет. Твой хренов огонь загородил нам выход», — зарычала Тюка на кобру. «Туши его, или я потушу тебя». Каланза на полном серьезе планировала обезвредить Жанну, оглушенную собственной стихией, с расстояния какой-нибудь техникой, но стратегия резко поменяла свист рассекаемого воздуха. У Шизуй была секунда, и она потратила ее на то, чтобы накинуться на Жанну, несмотря на горящие вокруг нее сферы. Обе повалились на землю, там, где только что были их головы, пронеслась коса. Не угодив в цель, она раздосадованно вернулась к своему хозяину, притянувшему ее за трос. Через мгновение под рычание огня из пыли и дыма вышел Хидан. «Ах вы маленькие!» Мицу никогда не слышала следом выданного слова, но в его нецензурности нисколько не сомневалась. Мацураси сорвался с места, буквально исчезнув, и стал заметен только когда лезвие его косы едва не оторвали Фукусане голову, а его время заставило ее наклониться, тем самым избежав удар. Айдай, еще даже не поднявшись, стукнула ладонями о землю, призывая себе на помощь кристалл, который тотчас принялся бомбардировать оппонента розовыми иглами. Но Хидан защитился от них своим неизменным оружием, отмахнувшись, как от докучливых мух, и, как очутился ногами к полу, устремился атаковать снова. Аи было сложила печати Катона, но на полпути осеклась, поняв, что ее сил не хватит на достойное преступника высшего ранга дзюцу, она растерянно замерла, как и Мицу, не зная, что предпринять против приближающейся смерти во плоти. Аджашинист кликушески орал в возбужденном преддверии крови и своим убийственным нравом и косой точно размазал бы двух девушек, истощенных и остолбеневших, не прегради ему путь огненная сфера Жанны. Она ни с того ни с сего возникла между иномерянками и Нукинином и оглушительно взорвалась. «Жанна!» В один выкрик Шизуй объединила с десяток звучных матов и разъяренная «Как ты могла так поступить?» Гицурия с Каланзе лежали поодаль от заварушки, и потому часть потолка, встревоженная последним бумом, обрушилась на подруг Хидана, но не на них. «Жанна! Какого хрена, Жанна?» Когда пыль осела, они увидели, что теперь им не нужна дверь, чтобы выбраться из подвала, ведь подвала как такового больше нет. Каменные плиты завалили собой почти все и тем самым открыли проход на верхний этаж. «Пф, можно подумать, они не выжили». Та беззаботно отмахнулась и, встав, запрыгнула наверх, в коридор убежища. Телеги в Адуре смотрела то на уходящую кобру, то на образовавшийся завал, который похоронил под собой ее подруг. Жанна не увидела за собою движения, потому обернулась и с усталостью произнесла: «Ну хватит тебе, Шизу, они все равно нас потом нагонят. Идем скорее». «В смысле нагонят?» — вскрикнула Каланза, руками всплеснув на тяжелые обломки. «Да ты их завалила. Мы должны помочь им. Это потолок на них рухнул, а не я. Задрала вечно делать из меня виновную». Мицуми определенно успела закрыть себя Саи кристаллом, так что нечего тут кипишить. Под обломками что-то зашевелилось. Жанна самодовольно расплылась. «Ну вот видишь, этих девок одним потолком не возьмешь». Но выбрались из-под груды отнюдь не иномерянки. Гицурия сокрушенно чертыхнулась. Матернулся, в свою очередь, и Хидан. Весь помятый, разлохмаченный, в саже и рваном плаще, он отметал мешающие ему куски камней и наконец смог выбраться из завала. «Я вас всех уебу к чертовой матери!» — взревел Мацураси и разгневанным зверем кинулся на Шизуй. «Раскромсаю во имя великого Джашин сама!» Жанна создавала огненную сферу. Телегия соединила пальцы в первой из четырех печати. Без косы Хидан сократил дистанцию между собой и младший Каланза слишком быстро. Малиновые глаза светились красным, жаждущим скорого кровопролития. «Жанна не успеет. Тюка не успеет. Никто не быстрее молнии». Когда раздался вскрик тысячи птиц, сердце каждого пропустило удар. Все замерли от яркой, синей вспышки заряда, с которым человек в плаще вылетел из ниоткуда. Во взгляде Хидана успел блеснуть испуг и тотальное ошеломление, прежде чем молниеносный удар пришелся ему в грудь. Крупное тело Нукинина отлетело, как от щелбана, и даже пронзила собой стену, в которую впечаталась на дикой скорости. Спаситель в черном остался стоять к девушкам спиной. В руке его искрились остатки техники Райтона. Так все-таки не сдохло. Расплылась в блаженной улыбке Жанна. Она по-настоящему была этому рада. Ику. Шизуй трясло. Она не заметила, что уже летит к сестре, не отводя от ее спины взгляда. Икурами. Спаситель обернулся, телеги едва не повалило его, когда захватило в тесные объятия, повиснув на шее. В этот момент время словно остановилось. Сильнее прижимая к себе якобы убитую Анны, Тюка плакала и не верила своему счастью. Но что-то все равно было не так. И даже не слетевший от порывистого объятия капюшон и не вырвавшийся из Жанны мат дали ей понять, что что-то здесь не то. Слишком широкие плечи, слишком накачанная шея, слишком высокий рост, слишком чужой запах, слишком ледяная аура, слишком не ее сестра. Спасшим их человеком была не Икурами. Что за дела? Эй ты, девка конченая, а ну отпусти его. Незнакомый голос прозвучал для Шизуй как сквозь вату. Чего? И ты тоже здесь. Как видишь, ухмыляющийся тон Жанны. Давненько не виделись, Карин, Суигицу, Джуга, и вы тут. Какая неожиданность. Телеги выпустила спасителя из кольца объятий и будто вне себя попятилась. Холодный взгляд Шарингана пронизывал насквозь. Ноги подкосились, Шизу рухнула на обломки. Не Икурами. За ними пришла не Икурами. Ах, и ты здесь, Сак-секун, пропела Гицория, но что-то ядовитое скрывалось под ласковым голоском. Не думал, что встретишь меня снова. Саски не ответил. Рядом кто-то пытался выбраться из завала и явно не мог побороть последнюю плитку. Он наклонился, чтобы помочь несчастному заваленному, и, откинув плиту, увидел Аи. К этому моменту на место уже подоспел Суигицу. Кашляя от переизбытка пыли в воздухе и легких, Аим позволила себя вытащить, но даже снаружи не смогла остановить судорожный порыв и, согнувшись, продолжила кашлять. «Ну, ну!» Хазуки похлопал ее по спине. «Хочешь водички?» От слишком знакомого голоса Аи перестала содрогаться. Она выпрямилась и, обратив на него тощее, пыльное, слегка исцарапанное лицо, искренне ошеломилась. Суигицу. А ты и как мученица симпатично выглядишь, усмехнулся мечник, щипнув девушку за щеку. Ну и как ты до такого докатилась? Я. А им потерянно огляделась, будто искала ответ на округе, и удачно посмотрела туда, откуда выкарабкалась. Здесь Мицу еще. Ей нужна помощь. Бедная Айдай, маленькая и хрупкая, приглушенно кашляя, пыталась выгрести себя из-под камней. Саски подал ей руку и без труда вытянул из ловушки, ненарочно устроенной Жанной. «Спасибо», — еле выдохнула Мицу. Она, трясясь от нахлынувшей усталости, по-прежнему не могла отпустить руку своего героя и не сделала этого, когда подняла на него взор. Что-то в ней оборвалось. «Учиха, Саски». Из тоненькой костлявой ручки внезапно вырвался кристалл, крупный и крепкий, и как змея окутал руку Саски, не останавливаясь и распространяясь дальше, вверх к плечу и остальному телу. Шатон всколыхнул всех. Младший брат Итачи, не собираясь становиться кристальным трупом, без зазрения совести вынул из ножен катану и ударил бы по Мицуми, как когда-то по Жанне, если бы Аи, сорвавшаяся по искусственному шинобивскому рефлексу, не схватилась за рукоять чужой катаны и ее лезвие, тем самым замедлив и предотвратив удар. Бдящий всегда и везде Джуга немедля возник позади Акеми и приставил к ее горлу нож, а Суигицу упер острие своего меча в его спину. Получилась эдакая цепочка, где каждый хочет либо убить, либо защитить другого. Жанна расхохоталась, восторженно зааплодировав. Ты что творишь, придурок? Карин кое-как вернула себе дар речи, негодующе блеснув очками в Суигицу. Больной сумасброд. Порежешь ее, я порежу тебя. Мечник хоть и ухмылялся, но не шутил. Джуга потемнел лицом. Защищая девчонку, ты идешь против Саске, Суигицу. Разве ты не видишь, что они хотят ему навредить? У тебя рука в крови. Лезвие катаны нещадно впивалось в дрожащую, кровоточащую ладонь им, сдерживающую напор катаны. Это не ушло от внимания Хазуки. Акеми, лучше отступи. Пусть Учиха первым уберет оружие. Беспристрастное отношение к бывшему возлюбленному немало удивило всех, особенно Жанну. Она пораженно присвистнула, беспокорно наблюдая за зрелищем. Девчонка должна убрать кристалл, выдвинул свои условия Саске, но Мицу они не устроили. Она в сердцах воскликнула. Ни черта, ты убил Итачи. Я ненавижу тебя. Кристалл продолжил расти, приближаясь к шее. Учиха зашипел, а вместе с ним и Аи, на чью ладонь сильнее надавило лезвие. Джуга плотнее приставил кунай к бледной шее, а Суигицу, меч к спине товарища. Остановитесь. Попыталась разрулить ситуацию Карин. Прекратите вы все. Просто хохма. Смахнула воображаемую слезинку Жанна. Так вы нас пришли спасать или убивать. А хотя, неважно. Веселость вмиг сменилась безумием. В руке кобры вспыхнула огненная сфера. Либо вы отпускаете друг друга, либо я вас всех сжигаю. Приоритеты были расставлены верно. Соски пришлось действовать быстро и категорично. Мой брат жив. Жив. Мицу покачала головой. Врун, ты просто пытаешься выгородиться. Учиха Итачи взаправду жив, а вместе с ним, ваша подруга. А вот слова Суигицу стоили доверия. Это они отправили нас сюда за вами. И курами. Сидящая у ног Учихи и Фукусаны Шизуэ оживилась при упоминании сестры. Она перестала чахнуть цветочком и воспряла, уже привстав, чтобы в любой момент ломануться сломя голову. А нас Итачи. Где они? Снаружи, ответил Джуга. И этого было более чем достаточно. Под отчаянные крики Аем телеги рванула к выходу, уж она-то точно знала, где он, место, где их с девочками все это время держали, и вправду было тем самым Гуза, главным убежищем злобных Акацуки, как когда-то Шикуцуми наименовали его. В самом конце логова имелось две двери, одна вела в подземелье, на полигон с озером, а другая, та самая, куда Тюка во время работы в Акацуки никогда не решалась заходить, в подвал с камерами для пленных. Это было то самое место, куда Пейн отвел ее после того, как она нагло вломилась к нему в Амигакуре за помощью. Шизуэ миновала свою бывшую комнату, в которой всегда мерзла и поэтому не оставалась на ночь. Комнату Икурами, в которой они, Шикуцуми, в самом начале обсуждали свои наивные планы и надежды на будущее. И оказалась на кухне, где, бывало, собирались многие Акацуки. У них не было общих дружных посиделок с выпивкой, как в том мире, но временами все равно сталкивались за столом, занимаясь каждый своим делом. Тогда они были одной организацией, не сказать, что очень сплоченной, но именно одной. Шизуэ задержалась на кухне, обернувшись на стол, и спросила себя, действительно ли были времена, когда они все беззаботно сидели за ним, разговаривали, кушали, не пытались всерьез умертвить друг друга, а потом шли спать под одной крышей, будучи напарниками, а не смертельными врагами. Это действительно было. Она вспомнила и этот узкий коридор, увешанный незажженными факелами, по которому шла за Пейном, впервые привезшим ее сюда. Тогда ей было тепло, уютно и безопасно, ведь старый друг пригласил себе в гости и пообещал, что скоро найдет и приведет к ней Ику и Мицу. Как один год мог все так поменять? Так это ваше убежище, в скале, за камнем, и ты настолько силен, что сможешь отодвинуть этот многотонный камешек. Она будто слышала свой голосок, веселый и неведающий, что произойдет в недалеком будущем. Тогда Пейн лишь снисходительно смотрел на нее и терпеливо молчал, пытаясь быть добрым лидером. А теперь он шинротенсил своих подчиненных вместе со своими пятью другими телами. Плескалась вода с акулами, ревел огонь, стрекотала молния, тряслась земля. Гакида сдерживал натиск Дзюцу, Кисами и Какузу, а главный Тинда разбрасывал тех туда-сюда, манипулируя гравитацией. Сбежавшая из Гуза Шизуэ совершенно не понимала, какого черта происходит. Пейн ей больше не враг. Так вас спрятали на виду. Тюка рефлекторно приготовилась к бою. Перед ней стояла Конан. Стоило догадаться, что они выберут главное убежище. Что вы творите? На кой черт Пейну драться против своих же? Все изменилось. Конан тоже не отличалась многословием. Распутывать заварушку телеги не спешила, да и в муторных объяснениях не нуждалась. Конан не собиралась атаковать, а Пейн не убил Икурами, сейчас лишь это было главным. Тюка обвела поля боя терпким взглядом, среди рыжих и нерыжих Акацуки она не нашла сестру. Конан качнула головой в сторону леса, туда, где на одной из темных вершин деревьев каркнул ворон, а руки где-то там, забыв про всех, кроме одной, младшая Калаан закинулась в путь. Поглощенная сумбурными мыслями, она не заметила, что за ней отправились вдогонку. «Ты отправил ворона в Канаху», — Итачи кивнул, а брата оповестил. Тот же жест, а руки надела на себя привычную беспристрастную маску, но теперь за резкими, Нескладными движениями прослеживалась лишняя суета и нервозность. Она словно разучилась быть той, кем до этого была. «Отлично, отлично. Надеюсь, Джирая придет к нам в подкрепление. Ведь зачем ему сражаться с Мадарой и мертвецами, если легче уничтожить того, кто ими контролирует? Имей в виду, мы с тобой, конечно, и сами уничтожим Кабута, но кто знает, что может случиться. Не помешает помощь кого-нибудь сильного, легендарного и извращенного. Тебе Мицуми рассказывала, что в будущем Наруто использует технику совращения на самоназванной богине Кагуе. И знаешь, сработало ведь. Не нервничай. Ты слишком много на себя берешь. Предлагаешь забыть про то, что судьба этого мира в наших с тобой грязных руках, и расслабиться». Калан запрыснула так, что это было похоже на всхлип. «А ты смешной, Учиха». Прямиком из Ами Итачи и Ику направились в Кусагакуре, где располагалось главное убежище Акацуки. Пробежав через равнину, они оказались в темном лесу, со всех сторон окружающим Гуза. Деревья здесь были невероятно высокие и мрачные, и в грядущих сумерках казалось, будто это тощие гиганты наблюдают за шиноби. А руки бесшумно отталкивалась от веток и почти нагнала Нукинина, вечно опережающего ее, когда вдалеке вдруг заметила чьи-то силуэты. Рука сама потянулась к подсумке и там сжала кунай. Несмотря на до сих пор ноющие от боли тело, Икурами была готова вернуться в мир битв. Однако, потенциальными противниками оказались Конан и Пейн. Всего лишь рыжий Пейн в количестве 6 штук. Одни терпеливо стояли на ветках, другие сидели, по привычке свесив одну ногу вниз. Учихасару приблизились, а те 7, не дождавшись их окончательного прихода, пустились в бег. Говорить было ни о чем, стратегию знали все. Команда из хороших Акацуки мчалась в молчании. Только листва шелестела, гаркали птицы и главный Пейн то и дело проверял краем глаза, не сильно ли отстает от них и иномерянка. Она двигалась более чем стабильно, как узуски сами живо зыркнули в тихую глубину леса. Несколько ниндзя летело к ним. Никчемные мгновения, и вот из воздуха возникли 6 путей Пейна и Леди Ангел. О, Пейн! Хидан больше не называл его лидером. Правда о Тоби, Мадаре и прочим связующим уже давно была известна всем членам организации. Блять, неужели пора выдвигаться? Так как старший Учиха с его зомби ушли на охоту за Кьюби, остальным Акацуки оставалось идти за Хачиби в страну молнии. Что за хреновый день? Еще и эта девка взбунтовалась. Какузу странно взглянул туда, где стояла иномерянка, за спину Тинда. В его глазах там ничего не было, но чутье подсказывало обратное. «Контролируй эмоции», — резанул словами Итачи. Он стоял чуть левее от нее, всматриваясь в ядовитые зрачки казначея Шаринганом. «Если он почувствует твою чакру, то сразу разрушит мою иллюзию. Когда Пейн уведет их подальше от убежища, мы с тобой зайдем внутрь». Хидан явно имел в виду кого-то из ее подруг. Икурами велела себе быть идеальным шиноби, аккуратно вдыхать и выдыхать, не паниковать, не бояться, не злиться, не делать ничего, что может всколыхнуть внутреннюю энергию и спалить врагам свое присутствие. Она закрыла глаза, чтобы перестать видеть бывших напарников на случай, если плохие воспоминания решат поднять ее не менее плохие чувства. Верно. Главный рыжий делал вид, что ни о чем не ведает, и профессионально игнорировал двух рядом стоящих предателей Красной Луны. Отправляемся на поимку 8 Хвостова. Ну, вперед. В сборке чемодана Кисами не нуждался, потому что Самихада, единственное, что у него в принципе и было из вещей. Он закинул меч, до этого отдыхающий у дерева, на плечо и приготовился отбывать. Какузу молча смотрел в Ринниган. Он был проинформирован, что Нагата и Конан насильно служат Акацуки и не доверил им. Отступник водопада бросил вызов экс-лидеру, бесповоротно кинув Хидану. «Приведи их», и головой качнул на Гуза. «Они пойдут с нами», и Курами чертыхнулась. Мацураси тоже что-то недовольно сматернул, но ослушиваться не стал. Он развернулся и с косой в обнимку отправился ко входу, огромному камню, который после сложения печати начал подниматься. Ику на 100% знала, куда пойдет джашинист. В темницу, что возле тренировочного полигона, где ее девочек и держат на привязи. Она невольно шагнула вперед. «Стой на месте, ослушаться Итачи, себе дороже». Ару замерла, настороженно пронаблюдав за поведением Какузу. Кому как не ей не знать, насколько бывший напарник чувствителен к гиндзюцу. Одно неверное колыхание чужой чакры, и он, и так настороженный присутствием Пейна, все поймет. Стоило Хидану исчезнуть за каменным входом в логово, как перед ними вырос Зицу. И намерянки сбунтовались. В качестве неопровержимого доказательства затряслась земля. Они выбрались и стреляют огнем. Что будем делать? Громадный камень автоматически принялся закрывать вход в логово. И Курами напряглась. Какузу, заметив медленное закрытие двери, смотрел на ту пустоту позади Тинда и чего-то ждал. Хидан разберется с ними, отчеканил казначей, не сводя глаз. Подождем его здесь. Проход закроется через 5-4. И Курами, предупреждающе произнес отступник Канахи со скрытым «не смей ничего делать». 3. Я успею. А руки сорвалась с места. Итачи разочарованно вздохнул. Кулак Какузу на удлиненной руке в сию же секунду полетел в нее и врезался в ладонь. Шурада, механический путь Пейна, насмешливо оскалился, он на раз плюнуть перехватил удар и тут же контратаковал, пустив в казначея маленькие, но не менее опасные от этого ракеты. 2. Калан забежала со всех ног. Она почти у цели. 1. Когда между землей и камнем дверью осталось полметра, и Курами проскользнула на животе, как пингвин, и залетела внутрь гуза. Но в последний момент что-то схватило ее за ногу и выкинуло девушку обратно на улицу. 0. Ару привстала и вытянула руку, словно это могло остановить камень. Проход с шумом закрылся. Чужая рука без хозяина вцепилась в шею иномерянки и пригвоздила ее к земле. А руки захрипела, беспомощно брыкаясь и пытаясь освободиться от хватки. Это Какузу, любитель удлинять свои конечности, на расстоянии душил бывшую напарницу, ведя при этом бой с пинами. Иллюзия давно рухнула, и Итачи с Курами стали видимыми. Ах, Итачи-сан, угораздило же нам с вами столкнуться в бою. На губах Хашигаки играла усмешка, но весь его вид показывал, насколько мечник опасается Учиху. Он прекрасно знал, на что способен Шаринган, но вот что может выкинуть его носитель, предугадать был не в силах. Лицо Курами от смертельно бедного цвета перешло к мертвому синему, как у утопленника, но Конан легко разрубила руку Какузу острыми, похлеще любого лезвия листами бумаги. Едва начав дышать, Ару уже захрипела. «Конан, скорее, открой проход!» Повторять не нужно было. Хайми сложила печать, чтобы, подобно Хидану, заставить камень-дверь двигаться, а фирменное кольцо на ее пальце являлось ключом. Камень поднялся, вход был открыт. Однако не успела Аруки войти туда, как некто, наоборот, выскочил из гуза. Бордовый плащ и длинный змеиный хвост под ним, даже дурак догадается о его личности. «Итачи, как будто уходит!» — крикнула старшая Каланза, и Учиха под оскорбленный взгляд кисами просто перестал с ним драться и, ловко развернувшись, бросился в погоню. «Мы задержим их!» Нингинда, длинноволосый и длинноногий путь Пейн, черт знает что умеющий творить с помощью Риннигана, намеком приказал Ику бежать следом за Итачи. «Итачи-сан, какого черта?» Такой подставы мечник тумана никак не ожидал. Конан, расправив свои бумажные крылья, взлетела и свысока объявила кисами. «Теперь я твой противник». Камень-дверь снова начал опускаться. И Курами смотрела в темноту узкого коридора, за которым следовала знакомая ей кухня, а следом – новые коридоры, в конце которых ее звал подвал. Пингвины ждали своего шкипера там, в темнице. Ару взглянула в другую сторону, туда, куда убежали Итачи с Кабуто. Опять ей в лицо смотрела дилемма. Судьба всего мира или подруги. Иномерянка со страданием выдохнула. Проход в логово закрылся. Аруки погрузилась в чащу леса вслед за Нукининами. Шикуцуйоми так близко, но так далеко. И Курами подавляла в горле жгучее чувство вины и даже стыда, но что-то внутри шептало, что ее выбор был правильным. Сначала змееныш, потом девочки. И не дай-ка мне что-нибудь пойдет наперекосяк. На 9 часов. Кто-то бежал к ней из лесной тьмы. По телу прошелся заряд, кожу словно заклевала стая птиц, но от чего-то боль это показалось блаженной. Ику слишком давно не испытывала это дурманящее чувство собственной мощи. Чувство, когда сила переполняет тебя от и до, что, кажется, можно уничтожить всех и каждого. Чакра Нагата передавалась девушке через стержни, отчего Аруки распирала от своего всевластия. Волосы поднялись от электризации, образовался стрекочущий синий покров Райтона. Она замечталась оставить от врага лишь пепел, но пришлось воздержаться. Противник оказался не противником. Преодолевая ветку за веткой и Курами в боевом доспехе из молнии была проигнорирована командой Така. Джуга, Суигицу и Карин миновали ее, будто и не заметив, как и Учиха Саске, выдержана, подобно брату, пронесся мимо. Они разминулись. Така по наставлению Итачи спешила и намерянкам на помощь. «Скажи». Ару с трудом приблизилась к товарищу. Он по-прежнему был впереди на полметра. «Твой Атата больше не ненавидит тебя». Тоби не удалось столкнуть Учих между собой. Итачи, в отличие от канонного себя, сам рассказал Саске правду. «Ненавидит». Нукинин чуть обернулся. И Курами увидела на его губах улыбку. «Сейчас он безумно хотел пойти с нами за Кабуто. Но я настоял. Пейн и Конан освободятся не скоро, а твоим подругам нужна помощь. Надеюсь, ты не забыл стукнуть его по лбу со словами. Прости, Саске, в другой раз». Учиха фыркнул. «Все-то это и намерянка знает». Скрипнули ветки. Итачи, заметивший врагов слишком поздно, крикнул. «В сторону». А руки повиновалась прежде, чем даже осознала происходящее, оттолкнувшись влево, и вдруг встретилась с мертвыми глазами. Белок-черный, как у демонов, зрачок, ржавого цвета. Тут же развеялась лесная темнота, мертвец, с которой ей угораздило столкнуться, создал в своей ладони огненный шар и осветил свое лицо. Это Покура. Каланза вспомнила носительницу редкого кекки Гинкая, стихии жара, коим также обладала Жанна, и от этого не пришла в восторг. Яркая сфера уже летела ей в лицо. Удар пришелся по Итачи. Он натолкнул и намерянку, а сам принял вражеский огонь в спину. И Курами, вовремя ухватившись за ветку, акробатом полетела на соседнее дерево гигант. Она в спешке обернулась. Учиха не был ранен, получив огнем в тыл, он разлетелся на множество воронов, которые хаотично закружились вокруг противника. С облегчением выдыхать не оказалось времени, ибо в тот же миг какой-то хмырь врезал Ару так, что она, выставившая руками блок, полетела вниз, в густую темноту из веток. Защебетали искры. Покров из молнии окутал и Курами с головы до ног, и она, ощутив сумасшедшие движения каждой клетки тела, приобрела невероятную мощь. Она падала вниз спиной и видела, как следом за ней летел оппонент, молодой парень, чьи глаза при свете молнии горели белым. Снова черный белок, это очередной зомби, оживленный техникой Кабуто. Внешность просто кричала о его родстве с Суигицу, а память подсказала Аруки о его титуле «Мечник Тумана», товарищ Кисами из Абузы. Она оборвала свой полет, приземлившись на одну из толстых веток, что сделал и противник. «Как бы мне снова не умереть!» В руке рыкнул Чидри, и Ку стрельнула из него лучом, который, как копье, пронзило и без того мертвое тело Мангицу. Тот будто ничего и не заметил. «Все ясно, одним Райтоном его не взять». Каланза активировала печать на животе. Зинкой. Глаза ее стали абсолютно черными. «Уничтожь его!» Тогда появился, если не дьявол, то черт во плоти. Старикашка, высокий и крепкий, с взорванными, как у безумного ученого, волосами по бокам и гигантским уродливым носом. У него не было ни одежды, ни гениталий, ни выпирающих костей, только хвост, длинный, со стрелкой на конце, которым он явно обволакивает вокруг горла своих жертв. Смоляного цвета тело будто состояло из резины, а на лице словно небрежно брызнули красной краской. Зинкой, вылезшая из людских кошмаров нечисть, издал безобразный рев и кинулся на Мангицу. Шиноби было уклонился, но демон исчез, так и не долетев до своей цели. От него остался только густой, как от парохода, черный дым, который незамедлительно впился в губы мечника и, разомкнув их, проник внутрь. Мангицу упал с ног и задергался в конвульсиях. Глаза его, подобно глазам и Курами и Зинкая, отразили собой темноту. Контроль как будто пал, и пришедший в сознание парень закричал. Что это за хрень? Его разрывало изнутри не в переносном смысле. Нечто пыталось выбраться из его живота. Мангицу кричал и дергался, хотя мертвецы не чувствуют боли, и сник через пару секунд. Дым выбрался из его рта и образовал собой Зинкая. Легендарный мечник начал исчезать. Кусочки его тела отрывались слоями и в воздухе превращались в прах. В конце концов, на месте Хазуки Мангицу остался лежать убитый, никому неизвестный шиноби, чье тело как будто без разрешения позаимствовал для Эдотинси. «Как ты отменил оживляющую технику?» — спросила Икурами властным голосом. Она была в ужасе от увиденного и боялась, что демон это заметит. «Я сжег его душу», — шелестящим шепотом ответил Зинкой. И намерянка прикрыла глаза. Фавн говорил ей, что красноликий умеет управлять телами и тамаши, но в основном он их плавит. Восторженно добавил безглазый в прошлый раз. Ару посмотрела на то, что осталось от того неизвестного, использованного как будто шиноби. Его обугленное, слегка дымящее, будто из печи взятое тело доказывало, что Фавн не шутил, более чем не шутил. Тем временем там, откуда скинули и курами, царила разруха. Деревья в округе были вдоволь утыканы чьими-то длинными острыми костями, листва их пылала в ярком пламени, а могучие стволы поражены льдом. Когда Каланза поднялась, бой уже был закончен. На месте, где Ару была всего минутами ранее, кто-то успел создать кусок земли. Он уместился между двумя деревьями, а в центре его, связанные прочной цепью от Ида Пакура, Хаку и Кимимора. Они сидели в кольце черного огня. Рядом их наблюдателем устроился Итачи. Кабуто прислал к нам команду с улучшенным геномом, оповестил он и без него заметившую сей факты намерянку. Стихия льда Хаку, Шакутен Пакуры, Шикацумьяку Кимимора и техника гидратация Мангитсу. Якуши воистину избрал для них сильнейших. Нужно скорее запечатать их. Где четвертый? Мне повезло, он оказался со стихией воды, выкрутилась фигурами, вставая по ту сторону от обезвреженных мертвецов, напротив Итачи. Цвет глаз ее был обыкновенным, как и должен быть. Я смогла запечатать его в одиночку. Нукинин промолчал. Он ей не поверил хотя бы потому, что ее футболка в районе живота была прожжена чакрой. Очевидно, что девушка призывала демона. Вместе они использовали технику запечатывания, которой Учиха обучил Аруки еще в Амигакуре. Каланза уже приходилось сталкиваться с фэнгзюцу, но не такого высокого уровня, и она нервничала, боясь налажить. От воспоминаний о кричащем мангитсу ее руки, держащие печать, затряслись сильнее. «Это восстановление синей чакры сделало тебя такой, эмоциональной», — Итачи поднял на нее шаринган. И Курами кивнула, хотя сама понимала, что ни в одной чакре дело. Хвостом телеги оказались ее подруги, Жанна и Така. Они спешили догнать руки с Итачи и шли их путем по тем же веткам. «Шизу, прошу, не распыляйся так», — взмолилась Айдай, когда подруга вновь ушла в отрыв от них. «Убавь скорость, ты же израсходуешь всю чакру, а у тебя ее и так. Мицу, заткнись», — рявкнула та, слишком взволнованная будущей встречей с живой сестрой. «Будем заботиться друг о друге позже, но не сейчас. Ты не сможешь помочь Курами, если всю энергию потратишь на бег». Фукусана осталась неуслышанной. «Шизу, ты не ела несколько дней. Ты можешь потерять сознание в любой момент. Вот догоню Анесыточи и возьму у Учихи эти пилюли-энерджайзеры. Уж он-то их всегда с собой пачками носит». Саске, поравнявшись с Мицуми, косо на нее посмотрел и как бы невзначай поинтересовался. «Ты всегда такая беспокойная. Имеешь в виду глупенькая?» Жанна нагло перехватила вопрос. Саске пронзил ее нещадным взглядом, но той все трын-трава. Она беспечно протянула. «Да она такая по жизни. За это ее твой умница брат и полюбил. Заткнись, кобра, не тебя спрашивают», — вмешался Суэгицу, почти плюнув в Гицорию. Та с улыбкой насупилась. «А ты, Смузи, за что в мою аемку втюрился?» «Да не знаю я вашего инопланетного языка». «Что, настоящего имени Ай тоже не знаешь?» Жанна захихикала от вдруг переменившегося лица мечника. «Ах, забыла о негласном правиле называть свои иномирянские имена только близким людям. Неудивительно, что ты не в курсе». Хазуки посмотрел на блондинку с больше, чем просто оскорбленным видом. Ай, силком воздержавшись от закатывания глаз, отмахнулась, мол, не обращай на нее внимания. Но этим она сделала еще хуже. Парень драматично разинул рот. «Так ты не любовь яркой красоты. Я, Луна, твоя Луна». Акеми вспыхнула, поняв, что ошиблась, и немедля спохватилась. «Нет, нет, не твоя Луна, а моя Луна. Ты, моя Луна». Суэгицу сначала не понял и после тоже не понял, но все равно рассмеялся. «Определись уже, ты моя или своя? Я Аим». И намерянка приложила ладонь к лицу, скрывая смущение. «Ками, зачем я начала с перевода имени? Итачи знает твое настоящее имя». Саски смотрел на собеседницу, а вперед, и казалось, он говорит сам с собой. Мицуми кивнула. «И как тебя зовут?» Младший Учиха бежал по левую руку от нее и специально обратился тихо, но от Жанны ничто никогда не уйдет. Она заверещала раньше, чем Айдай решилась подать голос. «Ты не входишь в круг доверия иномирянок. Засунь свой вопрос обратно в пасть, глупый мальчишка». Почувствовавшая нехорошие искорки молнии, Шизуэ обернулась и точно командор гаркнула. «Либо заглотите свои длинные языки и бегите молча, либо катитесь отсюда нахуй и уебывайте друг друга там. Вы мешаете мне медитировать и пополнять чакру.